Среди пастухов в Искогоре были и инки. Инкский миф сообщает нам, где находились их истоки, глава 5. В то время как властители Уари окружали изысканно красивую долину Вилькамайю, инкский миф повествует, что военный вождь по имени Апотамбо, отец Манко Капака, принял отверокочий посох, которым его сын создаст Куско. Его народ был грубый и готовый к испытаниям массой, вассалами, не желавший пребывать под башмаком у кого бы то ни было, включая Тиуанаку, но Апотамбо видел мудрость в том, чтобы вывести его к свету. Поскольку Виракочи оставил землю, дух его правления был передан инкам. И если выбор врагов есть показатель убеждений, тогда вполне справедливо, что инки решили придерживаться наследия Тиауанаку. В решающий момент их истории у них не было более заклятых врагов, чем Чанкас, прямые потомки властителей Уари. Словно в предзнаменовании своего будущего, инки будут единственным народом на горе, обитавшим на острове относительного спокойствия на протяжении столетий до учреждения своей империи. Поселения в центральной части долины не были защищены, что свидетельствует о том, что инки, прибывая в долину после падения Уари, уже вовсю проводили экспериментирование с некой уникальной формой государственности. Отчасти из-за слепого случая географической природы, отчасти по причине исторической случайности, а отчасти вследствие замечательных качеств уникального человека инки Пачакути, владыки опрокидывателя пространства времени, инки представляли тот народ, которому судьба уготовила величие. В то же время они были людьми со всеми присущими им недостатками и противоречиями. Если у них и имелись гелиотропные инстинкты, сближавшие их с Тиауанаку, они, тем не менее, были слишком практичными, чтобы игнорировать реаль-политик своего времени. Они знали и свет, и тень, и как ими пользоваться. То, что действительно отличало инков от других народов, так это их готовность рисковать всем. Это качество внушает уважение, даже если оно способствует трагедии. Ниже я пытаюсь обрисовать масштабы этой трагедии и как я узнал об этом. Мой интерес к инкскому пророчеству вырос из его очевидной связи с изменениями ванской космологической мысли, ускоренным правлением Уари и соответствующим ему ущербом, нанесенным анскому сообществу. Составление космологического оправдания войны выпустило темных демонов человеческой природы на небесный свод. Что еще, кроме духа погибели, могло стать плодом такого деяния? По моему разумению, инкское пророчество воплотили именно такое понимание. Но если я и позволил увлечь себя в этом направлении, то неохотно. Историки инков долгое время расценивали пророчество инки Виракочи как некий лакмусовый тест на доверчивость. Инкское пророчество предположительно возникло в главенствующий момент анской истории, когда, согласно большинству оценок, молодой мечтательный воин Пачакути отверг странную пассивность страны своего отца. Историки восприняли эту повесть как оправдание царской семьи за неспособность предусмотреть успех испанцев. Наиболее часто цитируемым источником о пророчестве инки Виракочи является инка Гарсиласо Лавеги. Гарсиласо был сыном испанского капитана и его любовницы, знатной инкской женщины Чимпу Окльо, племянницы Уайна Капака. Хотя Гарсиласо воспитывался как испанский дворянин, отец его игнорировал и позднее женился на испанке. До совершеннолетия он рос с семьей своей матери. В возрасте 20 лет в связи со смертью своего отца Гарсиласо покинул Перу и отправился в Испанию, чтобы никогда уже не вернуться. Много позже он написал свои воспоминания об инках в увесистых подлинных комментариях инков, завершенных незадолго до смерти его в возрасте 76 лет. Согласно Гарсиласо, который из страны своей матери происходил от Панака, или прародителя инки Виракочи, этот предок, когда уже был стариком, предсказал, что после царствования нескольких инков придут на ту землю, никогда прежде не виденные люди —